Глава 19. Все было очень странно. Старик совершенно не скрывался, не прятался. Он топал за Клавестадом по Кристисгате в сторону церкви Лиллеборг и Торсхоф-парка. Франк Фрелик знал, куда они идут. К дому Клавестада. Поэтому он держался поодаль. Теперь его задача прояснилась. Следить за слежкой. А молодой человек с хвостом обращал внимание только на чудаковатого старикашку, который упорно тащился за ним. Сигур Клавестад то и дело оборачивался. Он не бежал, но шел быстро, явно напуганный. В начале Оле Бузгате он остановился и повернулся лицом к старику. Тот тут же замер на месте. Их разделяло чуть менее 100 метров. Франк Фрелик притворялся, будто ждет автобус. Он подошел к расписанию, посмотрел на время прибытия и мрачно покосился на часы. Ничего не происходило. Клавестад и Юхансен стояли и смотрели друг на друга. Потом Клавестад медленно зашагал к Юхансену. Старик не двинулся с места, только тыкал своей палкой в землю. Расстояние между ними сократилось до 20 метров. Сигур остановился. Франк Фрелик сунул руки в карман и по-прежнему стоял у расписания. Клавестад и Юхансен смотрели друг на друга в упор. Наконец Сигур отвернулся. Сделал несколько шагов. Старик тут же зашагал за ним. Клавестад развернулся. Юхансен будто оцепенел. Фрелик зевнул и снова взглянул на часы. Прошло 10 минут. Сигур все еще глазел на незнакомого старика. Потом медленно пошел дальше, не оглядываясь. Правда, быстрее. Юхансен пытался его догнать. Они прошли весь Торсхоф-парк насквозь. Конец пути. Франк не спеша шагал следом. Его предположения подтвердились. Сигур вошел в дом напротив своего, а старик остановился у двери и стал читать таблички с фамилиями жильцов. Скоро Фрелик нашел беглеца за бетономешалкой. Пригнувшись, тот перебежал дорогу и вошел в свой подъезд. Наблюдать за ним было бы рискованно, если бы не телефонная будка, спрятанная в густых зарослях. Фрелик вошел внутрь и принялся медленно листать истрепанные желтые страницы старого телефонного справочника. Из оборванной трубки торчали синий, коричневый и красный провода. Остатки трубки валялись на полу. Франк прислонился к стеклу и стал наблюдать за стариком на той стороне улицы. Юхансен, похоже, совсем спятил. Говорил сам с собой, пристально разглядывая звонки, переступал с ноги на ногу, сутулясь, раскачивался туда-сюда, опираясь на палку. «Да», — подумал Франк, качая головой и цокая языком, — «да у тебя совсем крыша поехала».